Глава 11. А закаты алые, алые, алые. Перед боем выстрелы не слышны. Не об этом вместе с тобою мечтали мы за 4 дня до войны. Герои, алые закаты. Эйлин, империя ацтеков. Отец, мне нужен призыв. Ты с ума сошла, дочка. Отшатнулся он от меня. Это магия крови под запретом. Осмелившийся применить ее умрет. Я не позволю тебе воспользоваться ей. А если я не воспользуюсь ею, умрут все, закричала я, с отчаянной требовательностью глядя на него. Ты слаб и не сможешь открыть врата в Нижний мир. А у меня уровень смотрящих с неба. Я сильнее многих из вас, и если кто и сможет призвать демонов на помощь, то только я. Ты не понимаешь, — гневно повысил он голос в ответ. Ты собираешься тушить костер сухими бревнами. Вызвав демонов Нижнего мира, ты объединишь их силы с теми, что явились сюда раньше. Нет, отец, — твердо посмотрела я на него. Им пришлые не друзья, а скорее враги. Ты многого не знаешь и не видишь. Я уже сражалась с ними, пусть и не очень удачно. Поэтому я знаю, чего от них можно ждать. Да и помощь скоро придет. Надо лишь немного продержаться. Помощь? Какая помощь? Откуда? Кто нам сможет помочь? Он придет, мой любимый и желанный. Он уже все знает и скоро будет тут, и гнев его будет страшен, а удар смертелен. Поэтому не мешай мне, а лучше помоги. Все в руках Бога, Бога равновесия и моего жениха. Он посмотрел на меня долгим взглядом, в котором читалась безнадежная обреченность, но где-то в их глубине я видела и гордость за меня. Вот возьми. Решившись, он резко сунул мне в руку ключ, артефакт от нашей сокровищницы. «Ты знаешь, где лежит книга, которая тебе нужна, а я пойду собирать жрецов и воинов, что остались преданы старой вере. Пока мы живы, шансы есть, должны быть. Поспеши, дочь, и да хранит тебя твой Бог». Не сдержавшись, он порывисто шагнул ко мне, крепко прижал к себе, потом отстранился, нежно подтолкнув вперед. Не оборачиваясь, он поспешил на выход, а я, до боли сжимая в ладони ключ, помчалась в дальнюю часть дворца, куда даже членам семьи не дозволялось заходить. Злобные духи, что охраняли вход в сокровищницу, выпили бы без остатка душу любого, кто посмел бы к ним приблизиться, не имея на то разрешения отца. Спускаться вниз было жутко. И, добравшись до заветных дверей, я остановилась. Та, что была справа, вела в помещение, где хранились несметные богатства нашего рода, скопленные за несколько столетий. Но меня сейчас абсолютно не интересовали ни золото, ни драгоценные камни. А вот левая, от нее так и разило злом. Именно за ней находились тайные знания нашей семьи. Страх удушливой волной захватил меня. Захотелось сбежать, спрятаться, словно в раннем детстве, зажмурив глаза, будучи охваченной мелкой постыдной дрожью, отсидеться в укромном уголке. Но тут, перед моими глазами, будто наяву появилась насмешливая улыбка Влада, и страх, напоследок мстительно царапнув меня своими острыми когтями, испарился. Не дрогнувшей рукой я повернула ключ в замочной скважине, распахнула послушно поддавшуюся дверь и, даже не задумываясь, потянулась к одной из полок, на которой лежал посеревший от времени кусок кожи. На нем, несмотря на ветхость, отчетливо различались древние письмена нашего народа. Читать их могли лишь избранные, и я входила в их число. Правда, отец говорил, что это язык не народа ацтеков, а демонов Нижнего мира, но для меня это было уже неважно. Я твердо знала, зачем сюда пришла и что мне нужно сделать. Взяв в руки древнее заклинание, я внутренне содрогнулась от омерзения, но упрямо развернула его и стала пристально всматриваться в текст. Осознание, что это билет в один конец, пришло ко мне не сразу, а вот потом. За призыв придется расплачиваться душой. Да, вот так банально. Именно ее энергия, а еще и кровь призывающего использовались для открытия дверей в Нижний мир. После этого, осмелившийся воспользоваться призывом, делил свою жизнь с явившимися демонами. Так что вывод простой. Умрут они, умру и я. Глупо, несправедливо, но такова была суровая реальность. Чтобы спасти свою страну или хотя бы отсрочить ее уничтожение, я должна была пожертвовать собой. После моего крика с просьбой о помощи Владу наша связь прервалась, и я не знала, успеет ли он прийти ко мне порталом, а если решит добираться своим путем, то может и не успеть. Страшный сон, что часто снился мне в прошлом, начинал обретать реальность. Он приходил ко мне в разных вариантах, но во всех случаях всегда был один итог. Я умирала. И боюсь, в этот раз даже Владу не под силу меня спасти. Держа заклинание в руках, я поймала себя на том, что просто оттягиваю неизбежное. И где-то на задворках сознания металась подленькая мыслишка: «Можно ничего не делать». Просто схватить отца, укрыться где-нибудь, пару-тройку часов мы точно протянем, а там, там явится Влад, скорее всего, не один, и он все решит, уничтожит эту заразу, и не придется отказываться от нашего будущего, от жизни, что манило обещанием счастья с любимым. Но цена за это — тысячи жизней моих соплеменников. Чтобы спасти себя, мне придется бессильно наблюдать за тем, как рушится моя страна, как ее поглощает тьма, как она становится прибежищем мерзкого зла. Поймет ли Влад, почему я так поступила? Простит ли? И прощу ли я себя? Криво усмехнувшись, я безжалостно уничтожаю ростки малодушия в себе. Надо действовать. Давление тьмы, что врывалось в наш мир, становилось все ощутимей. Оно забирало волю к жизни, наполняя взамен беспросветной тоской, от которой опускались руки. Встряхнув головой, я стала произносить вслух слова древнего языка, и строчки в манускрипте вспыхивали при каждом произнесенном мной звуке. Дочитав до конца, я проколола себе палец, капнула на свиток кровью и замерла. Ветер, поднявшийся после этого, вырвал его из моих рук и злобно закружил по комнате, а после рукописное заклинание, вспыхнув ярким огнем, осыпалось пеплом, и на месте падения черных жирных хлопьев пространство пошло трещинами, будто что-то огромное с той стороны изо всех сил давило на наш мир, пытаясь преодолеть раздражающую преграду. Раздался оглушительный треск, и вот из открывшегося портала в меня ударили сотканные из мрака жгуты, что моментально впитались в мое тело. Разум сразу очистился от любых сомнений и тревог, оставив лишь четкое осознание того, что мне предстоит сделать дальше. Первым шагом я отправилась на выход. В подсознании мелькнуло слабое удивление тому, что дом оказался полностью пустым, чего ранее никогда не бывало. Но холод, окутавший разум, и проснувшаяся жажда крови тут же отвлекли меня от размышлений, куда подевались все стражники и обитатели дома. Целеустремленно двигаясь по коридорам нашего дворца, я краем глаза заметила свое отражение в одном из зеркал, и оно мне понравилось, хотя раньше, наверное, я бы закричала от ужаса. Потемневшая кожа, острые когти, глаза, из которых исходила дымка тьмы. Прекрасно. Образ завершала одежда, будто сшитая из кусков чешуйчатой шкуры неведомого зверя. Накинув на голову капюшон, дабы не привлекать внимания, я покинула дворец и отправилась туда, откуда явно тянула тьмой. Со всех сторон раздавались истошные, надрывные крики. Заполошно носились стражники с факелами в руках. Электричество вырубилось. Никакой связи не было. Внутренний зверь молчал, не реагируя на мой зов. Тьма, что я добровольно впустила в свое тело, не давала мне пользоваться своими недавно обретенными силами. А бороться с ней у меня желания не было. Выбор сделан, и я готова заплатить цену сполна. Главное, чтобы мой народ жил. Я сама не заметила, как поднялась в воздух и медленно полетела вперед. Острые глаза сразу же нашли внизу отца, окруженного жрецами. Они двигались по улице города, и к ним присоединялось все больше жителей с оружием в руках. Будто что-то почувствовав, он поднял голову вверх, но не смог разглядеть меня в потемневшем небе. Мне нужно было его опередить. Я это чувствовала. Поэтому я ускорилась и незримой тенью помчалась вперед к древнему алтарю, что возвышался над землей на добрых 500 метров. Это величественное место сейчас было залито кровью, что непрерывным потоком стекало по ступеням алтаря. Четверо молодых жрецов крепко удерживали очередного несчастного, а пятый, ловко, одним движением рассекал его грудь ритуальным ножом, вырвав еще бьющееся сердце, кидал его в сгусток тьмы, что в виде арки висел прямо над ними. Попадая туда, окровавленный кусок плоти рассыпался пеплом, а размер арки заметно увеличивался. В нескольких шагах от жрецов воины сторожили тех, кому предстояло стать следующими жертвами. Крепко связанные люди отчаянно рыдали, потеряв надежду на спасение и зная, что ждущая их смерть — это конец. Душа не возродится, не вернется на землю, будучи пожранной ненасытной утробой тьмы. В главном жреце, что творил страшное, я с ужасом узнала сына вождя, которого пророчили мне в мужья. Залитый кровью, с безумной улыбкой на лице, он сам походил на демона. Четкими, будто отточенными многолетними тренировками движениями он вскрывал тела, а после, небрежным ударом ноги, отбрасывал их вниз, куда они скатывались к сотням таких же. Откуда он набрал столько людей? Как это пропустили старые жрецы? Я не понимаю. Но и не хочу в этом разбираться. Еще немного, и портал сформируется окончательно, и с тем, что из него вылезет, я встречаться не хочу. Пробую призвать первостихии, но у меня ничего не получается. Источник заблокирован. Сейчас я живу за счет заемной силы, которая просится наружу. Но еще рано ее выпускать. Надо ударить тогда, когда арка станет стабильной, и из нее полезут первые твари. Иначе может случиться неконтролируемый выброс тьмы, с которым даже Влад не сможет справиться. Откуда мне это известно? Не знаю. Образы сами рождаются в моей голове. Вижу, как отец с единомышленниками добрался до алтаря. Воздух наполнился вспышками магии. В ход пошли самые убойные заклинания и артефакты, что бережно хранились до худших времен. Сейчас ни у кого не было сомнения, что они настали. Рассредоточившись, вперед выступили воины, одетые в шкуры тотемных животных, что полностью гасили магию. Навстречу им выдвинулись защитники алтаря, одетые схожим образом. Подбадривая себя криками, они сначала замерли, оценивая противника, а после кинулись в рукопашную. Отвлекшись на них, я упустила момент, когда арка стала стабильной, и из нее в небо ударил черный столб, который через мгновение распался на отдельные части. «Пора», — решительно произнесла вслух я. «Жаль, что Влад не...» Треск разрываемого пространства рядом со мной прервал мою мысль. Из портала вылетел мой разъяренный жених, пышущий жаждой убийства. На миг я залюбовалась им и позволила себе помечтать о будущем рядом с ним. Хотя о чем это я? Никакого будущего у меня нет. «Влад, нам нужно спешить!» Я пыталась перекричать поднявшийся жуткий ветер. «Еще немного, и арка превратится в портал, соединяющий наш мир с миром пожирателей, и тогда мы не сможем ее разрушить». Но он застыл, пристально, с недоверием всматриваясь в меня, будто не узнавал. Ощутимо напрягшись, он вспыхнул щитами, готовясь атаковать меня, и тут я поняла, что моя речь уже не была человеческой, как сам мой облик. Он же меня просто не понимал, да и не узнавал из-за отсутствия привычной связи между нами. Потеряв терпение и понимая, что драгоценное время уходит попусту, я стала настойчиво показывать ему на алтарь, но он, будто застыв, не сводил с меня взгляда. Отчаявшись что-то донести до него, я схватила его за руку и потащила ближе к месту, где все происходило. Прикосновение к Владу неожиданно отозвалось болью. Сейчас наши силы были противоположны и взаимно ненавидели друг друга. Он был светом, а я впустила в себя тьму. Но еще больнее было видеть, как мой любимый меня не узнает и вообще выглядит так, будто его оглушили. Что ж, значит, мое время пришло. Ждать больше было нельзя. Счет идет на секунды. Создав в правой руке нож, я полоснула себя по левой, выпуская из раны кровь вперемешку с силой. Короткий взмах руки и тяжелые алые капли, срываясь с нее, превращаются в воздухе в жуткие порождения нижнего мира и резко уносятся вперед. И немедленно, ни секунды кидаются в яростную схватку с пожирателями. Мое тело потеряло подвижность, будто одеревенело, и я чувствовала, как по капле из меня вытекает жизнь. Каждый удар по призванным мною демонам отзывался для меня жуткой болью. Мне становилось все хуже. В какой-то момент тьма хлынула на них потоком, и они развеялись. И в этот миг я поняла, что умираю. Силы окончательно оставили меня, и я камнем полетела вниз, уже не осознавая ничего. Удар о землю поставит точку в моей истории. «Прости, любимый», — только и смогла прошептать я за мгновение до того, как меня не стало. Владислав Громов. Черт! Связь с Эйлин оборвалась так внезапно, будто нить, что крепко связывала нас, секунду назад отрезали тупыми ножницами. Боль отката на миг скрутила меня, а после в том месте в душе, где прочно обосновалась индианка, образовалась сосущая пустота. От понимания, что подобное возможно в случае ее смерти, меня переполняли, разрывая сердце, горе и ненависть к тому, кто посмел поднять руку на мою невесту. Заметавшись по дому, я никак не мог взять себя в руки, паника накрыла острой волной, и казалось, я сейчас просто сяду в темный угол и заплачу от безысходности. Не сразу я сообразил, что это не мои эмоции, а отголосок чужих. Но тогда чьи они? Поднявшись, я создал щит в голове, отрезая себя от всех. По-другому я не мог справиться с наступающим отчаянием, мешавшим мне думать. А после призвал элементалей. Яркая вспышка, и вот идеальные порождения Творца стоят передо мной в боевых ипостасях. Их гнев, созвучный с моим, я ощущаю даже сквозь щит в своем сознании. Молча склонившись, они ждут приказа. Империя ацтеков. Сильнейший прорыв тьмы. Хрип в моем голосе пугает меня не меньше, чем их. И почему я не могу заставить себя кинуться туда, где образовалась наша с Эйлин связь? Что-то тут не так. Что-то заставляет меня тянуть время, вместо того, чтобы вмешаться в ход событий. Головы элементалей вновь опускаются в коротком поклоне, и они исчезают в яркой вспышке. А я продолжаю, замерев на месте, тупить, не понимая, что со мной происходит. Я трус, слабак, ничтожество. Что, вашу мать, со мной происходит? Волна ярости начинает зарождаться глубоко внутри меня и, поднимаясь вверх, будто выжигает изнутри серую паутину слабостей и сомнений, охвативших меня. Прочь непонятные колебания, прочь трусость, прочь позорные мысли о бегстве. Я хранитель земли, я высший повелевающий, сильнейший из ныне живущих. Я бог равновесия этого мира, аз есмь. Яркая вспышка, и я перемещаюсь туда, где чувствую наибольшее скопление тьмы, что, подобно прорвавшей плотину реке, хлынуло в нашу реальность. Сон, мой страшный сон, воплотился в жизнь. Рядом со мной в небе зависло жуткое существо в оболочке Эйлин. Только оболочка. Ее силу и душу я не чувствую. Оно тянет ко мне свои когтистые кривые лапы, что-то кричит, отстраняюсь, борясь с желанием просто уничтожить вместилище демонов. Демонов? Нет, это не привычные подручные Люцифера и не пожиратели. Это что-то иное, вытащенное из более глубокого дна миров. Их аура мне незнакома, как и их возможности. Что же ты наделала, девочка? Зачем добровольно отдала свою душу этим тварям? Она все-таки хватает меня за руку и тащит к высокой пирамиде. Все происходит в точности, как во сне. Ее касание подобно прикосновению раскаленного металла к коже. Это больше не моя Эйлин. Это тварь, сила которой полностью противоположна моей. Вновь она кричит, показывая на огромную арку, что зависло над залитой кровью пирамидой. Из нее начинают выливаться волны пожирателей, закручиваясь в вихрь, а я все смотрю на нее, пытаясь понять, осталось ли в этом теле хоть что-то от моей девушки. Видимо, время, отведенное ей в этом мире, стало подходить к концу, и она полоснула себя по руке появившимся ножом. Из раны полыхнуло такой мощью, что я даже зажмурился, а после из ее крови появились никогда ранее не виденные мной чудовища, что сразу кинулись на пожирателей. Теперь я начал понимать, что сделала Эйлин, и от этого мне становилось все хуже. Зачем? Для чего? Тебе надо было лишь чуть подождать. Сейчас придут элементали и запечатают арку, а после я ударю, выжигая этот гнойник с тела земли. Наблюдая за происходящим, я совсем упустил из виду зависшую в воздухе девушку, и лишь ее короткий вскрик привел меня в чувство. И я с ужасом увидел, как она начала падать. С воплем отчаяния я кинулся за ней, но лишь у самой земли успел ее подхватить. Однако удара избежать не удалось. И мы рухнули вниз вместе. «Прости». Кровавая слеза выкатилась из ее глаз, и я почувствовал, что ее больше нет. Душа, вырвавшись из тела, мигнула золотым лучом и рассыпалась теплыми искрами, что мягко осели мне на руки. Умерла. Умерла! Мой крик, полный боли и ярости, расколол небеса. Ее больше нет. Ни вернуть, ни спасти. Я обманул надежду, доверившейся мне. Ра! Животный рык вырывается из моего рта, и я стрелой влетаю в небо. Рядом на земле начинают открываться порталы, из которых организованными рядами выходят витязи и волхвы. Возле меня кружат мои девушки. Они плачут, но их кулаки сжаты. Они готовы. Они будут мстить. Росчерк резкой вспышки обрушивается на арку, вокруг которой возникает кокон из света. Это элементали пришли на помощь. Короткие команды повисают в воздухе, а витязи в едином порыве начинают движение, постепенно ускоряясь и переходя на бег. Их оружие мерцает ярким светом. Боевые плетения разрушительной мощи поднимаются в небо, чтобы через секунду обрушиться на защитников пирамиды. Толчок эфира, и мои девушки, преобразившись в воздухе в родовых духов, кидаются в атаку. Я не могу их удержать, да и не хочу. Это их святое право. Право на месть за убитую подругу. А мое святое право — найти того, кто это устроил, и отправить его в мой персональный ад. И, кажется, я вижу эту мразь. Устремляюсь к пирамиде, где уже вовсю идет бой. Элементали бьют эфиром по пожирателям, не обращая внимания на людей. Мои же красавицы сцепились с магами и воинами. Крик, вопли умирающих, удары светом и тьмой. Все сплелось в какофонию ужаса и ярости. Внизу витязи, объединившись со жрецами, уверенно теснят защитников пирамиды, давя силой и эфиром. Самые разрушительные плетения пошли в ход. В глубине строя защитников жрецы-отступники лихорадочно продолжают резать пленных, и высвобождаемая благодаря кровавому ритуалу сила бьет по нападающим. Яркой кометой устремляюсь вниз, туда, где, потрясая окровавленным ножом, устроил дикие пляски со смертью главный актер этого спектакля. Он видит меня, он чувствует мое приближение. Он накачан силой тьмы до такой степени, что, кажется, скоро лопнет от ее переизбытка. С его ножа в мою сторону выстреливают плети тьмы, от которых я уворачиваюсь и бью в ответ первостихии огня. Пол под ним вспучивается раскаленным камнем, осколки которого шрапнелью разлетаются вокруг. Рывок, и жрец устремляется ко мне, взлетев с огромной скоростью. Словно за самолетом, за ним тянется шлейф тьмы, что постепенно охватывает своего последователя, превращая того в жуткую тварь. Врезаемся друг в друга в воздухе, и от нашего крика ярости, кажется, раскалывается небеса. Его когти сталкиваются с моей рукой. Нет, не рукой, лапой с такими же острыми когтями. Семаргл, бог огня, ведающий тайны мироздания, одарил меня своим образом, образом летающего пса или волка, уже это не важно. Семаргл — суть, очищающая сила, излучающая невероятно мощный свет, невыносимое для всех проявлений тьмы. Сын Сварога, рожденный в кузне, познавший жар первородного огня и люто ненавидящий тьму, пришел ко мне на помощь, чувствуя мой праведный гнев. Мы сцепляемся в один клубок, зависший в небе. Его когти рвут мою грудь, проникая тьмой в мое тело, но мои зубы уже сомкнулись на его горле и начали выдавливать из него жизнь. Он сопротивляется, чувствуя, как сила начинает покидать его тело. Его когти бьют все слабей, глаза начинают заволакиваться поволокой смерти. И, видя это, я все сильнее стискиваю челюсти, наслаждаясь его агонией. Но на последних мгновениях его жизни я резко дергаю головой, разрывая его горло, окончательно уничтожая его суть. Брезгливо проследив взглядом, как падает на землю его бездыханная туша, я запустил регенерацию, выжигая тьму, что попало в мое тело. Вокруг меня продолжался бой, и я, оскалившись, вихрем понесся туда, где бились мои любимые. Никаких массовых атак, только когти и звериная ярость. Мой вой разнесся по полю боя, и его подхватили элементали и девушки. Он будто придал им сил, и они еще яростней принялись рвать врагов. Сколько это продолжалось, я после так и не смог вспомнить. Зверь взял верх над человеческим сознанием, стремясь его сохранить и не дать кануть в пучину горя. Я кидался на врагов, рвал их на части, разрушая саму суть. Арка тьмы под атаками хранителей мерцала все сильней. Наконец, слившись в одно целое, они нанесли единый удар страшной силы, отчего мироздание пошло трещинами. И проход в мир тьмы схлопнулся, оставив после себя глубокий шрам на теле реальности. Добить оставшихся пожирателей и их приспешников труда не составило, а я, чувствуя огромную усталость и опустошенность, на дрожащих ногах пошел в ту сторону, где оставил ранее тело Эйелин. Немного поплутав, я нашел его и присел рядом, положив ее голову себе на колени, перебирая ее волосы, остро пахнущие дымом. Я плакал. Мои слезы, падая на ее застывшее лицо, стекали мокрыми дорожками, и мне казалось, что она плачет вместе со мной. Я говорил с ней, рассказывал все, что не мог сказать раньше, извинялся перед ней, проклинал судьбу, вспоминал, как мы познакомились, горько смеялся над ее настойчивостью и моим раздражением, вызванным ею. Рядом безмолвными статуями застыли девушки, что разделяли мое горе и оплакивали Эйелин вместе со мной. Сколько было не сказано из того, что можно было сказать, сколько не сделано. Мы были одним целым, а теперь из меня вырвали с мясом кусок души. Тоскливый многоголосый вой разорвал тишину, что наступило на поле боя. И небо, что всегда было глухо к людским молитвам, заплакало вместе с нами.